Глава 19. Все собрались в той самой комнате, где Дронго и Миллер допрашивали свидетелей. Тигран и Ева сидели, крепко держась за руки. Сильно нервничая, молодая женщина словно опасалась, что если отпустит ладонь своего друга, то останется одна. Тигран пытался шутить, но было заметно, что и он неспокоен. Известие о том, что такси заказывали из его номера, его не просто расстроило, но и серьезно испугало, угрожая нешуточным обвинением. И кроме того, его желтую майку так и не нашли, а это тоже наводило на неприятные мысли. Справа от них на стульях чинно восседали супруги Цивницкие, Аркадий и Алла. Если Аркадий внешне оставался безучастным к происходящему, то его жена все время прикладывала руку к голове, давая понять, как сильно у нее поднялось давление из-за всех этих ненужных волнений. Наконец, чуть в стороне, поглядывая на всех с отрешенным видом, устроился Олег Базуров. После событий вчерашнего дня он уже ничему не удивлялся. Расположившись за столом, комиссар Карвалес с любопытством смотрел на стоявшего перед ним Дронго, который должен был, наконец, поставить в этой трагической истории точку. И Дронго начал говорить. Должен вам сказать, что на всех юридических факультетах, в любом высшем учебном заведении, где готовят следователей, учащимся обычно объясняют, что нераскрываемых преступлений не бывает. Нужно лишь правильно проводить осмотр места происшествия, толково опрашивать свидетелей, подмечать детали. И практика показывает, что это так и есть на самом деле. Он оглядел присутствующих. Однако преступников, как известно, даже знание столь простой истины не останавливает. Каждый надеется, что он-то окажется изобретательнее всех. Признаю, что убийца Нины Ступниковой, на мой взгляд, создал своего рода небольшой шедевр, бросив вызов всем нам. Его план оказался непрост. Но преступник не учел одного важного момента. А именно того, что здесь, в отеле «Сиди Салер», совершенно случайно оказались два известных эксперта, которые все же смогли его разоблачить. Ибо даже в столь мастерски продуманном преступлении человек, его совершивший, не обошелся без ошибок, о которых я и хочу вам рассказать. «Почему вы не говорите, кто убийца?» — неторопливо спросил комиссар. «Подождите немного, комиссар», — попросил Дронго. «Итак, вы все помните, что именно произошло. Казалось бы, все началось с невинной игры в трибунал, дружно придуманной вашей компанией для развлечения. Каждый рассказал о себе истории, которые охарактеризовали его гораздо лучше, чем он, возможно, хотел бы сообщить про себя друзьям. «Дурацкая была затея», — в сердцах бросил Олег. «Не нужно было ничего такого придумывать». Тем не менее, сидя за столом, вы успели поведать друг другу немало интересного. И в результате вашего голосования Олег Базуров оказался на первом месте, как самый плохой из всех человек. И он, естественно, обиделся на свою подругу, с которой сюда приехал, ибо она тоже его не пощадила. «И правильно сделал», — вмешалась Алла. «Я тоже обиделась бы». «Таким образом», — продолжил Дронго, «получилось так, что Нина сняла себе другой номер, чтобы не оставаться этой ночью со своим бывшим другом, с которым сильно разругалась. но у нее в руках осталась карточка-ключ от номера «Люкс», где она до того жила вместе с Олегом. Видимо, чтобы дать Базарову понять, что их отношения окончательно разорваны, она решила вернуть ему ключ и отдала карточку одному из своих знакомых, попросив передать ее Олегу. Этот человек решил воспользоваться ситуацией, поскольку знал код сейфа, где Базаров держал деньги и драгоценности, так как видел, какой код Олег обычно ставит на своих чемоданах. Преступник проник в номер «Люкс» и легко совершил кражу. Это произошло вечером в пятницу. Вот тут мне долгое время был непонятен один очень важный момент. Почему этот человек был так уверен, что ночью Нина не вернется к своему другу, а у него до утра не будет времени узнать, что его ограбили? Не знаю, как поступил бы вор, если бы Нина вдруг отозвалась на стук Олега в дверь ее номера и встретилась бы с ним. Но вскрытие показало, что она в эту ночь приняла сильную дозу снотворного. И вот тогда я впервые подумал об определенном человеке из вашей компании. Откуда у молодой здоровой женщины могло оказаться снотворное? Она не была похожа на неврастеничку. Его привез Олег? Тоже невозможно. Базаров наверняка хорошо спит по ночам. Ева вдруг поняла, что именно сейчас скажет Дронго, и с ужасом посмотрела направо. «Лекарство могло быть только у одного из вас», — убежденно сообщил Дронго. «Единственного среди вас медика, врача Аркадия Цивницкого. Он привез лекарство еще и потому, что его супруга страдает повышенным давлением и в разговоре с нами призналась, что плохо спит. Сегодня Алла тоже плохо спала и опять принимала снотворное. Именно поэтому я пришел к выводу, снотворное в двойной дозе дал Нине Аркадий Цивницкий, когда она подошла к нему в расстроенных чувствах и попросила передать ключ Базарову. Только Цивницкий мог быть убежден, что она проспит как минимум до полудня. Алла взглянула на мужа, но тот лишь улыбнулся. Однако было заметно, как задергалась левая сторона его лица. Далее меня ввел в заблуждение громкий разговор между Аркадием и Тиграном, признался Дронго, когда господин Геворкян рассказал о пронесенных в аэропорту через таможню деньгах. Я был уверен, что Цивницкого можно исключить из числа подозреваемых, так как он узнал о пронесенной валюте только в день ее похищения. Однако позже мне стало ясно, что это не так. Оказалось, что его супруга знала о деньгах, привезенных Олегом в Испанию, а следовательно, знал о них и он, но искусно притворялся несведущим. И я спросил себя, почему? Аркадий сидел, скрестив руки на груди, по-прежнему внешне оставаясь безучастным. Убийца все рассчитал правильно. Нина отправилась в новый номер и проспала до полудня. Аркадий же побывал в люксе Базарова, похитил ее ценности и деньги своего друга. Но теперь ему нужно было свалить это преступление на другого человека. И он продумал очень интересную комбинацию. Рано утром, когда мы собирались на экскурсию, Ева ненадолго оставила свою сумку у его супруги Алле, а та, в свою очередь, тоже поднялась наверх, оставив Евину сумку мужу. В сумке лежала карточка-ключ Евы, о которой она забыла. Аркадий вытащил ее, а когда Тигран с Евой спустились вниз, поднялся в их номер и оттуда по телефону заказал такси на 12:15. назвавшись Калимулиным. После этого взял желтую майку Тиграна, идентичную майке Вадима, в которой тот отправлялся тогда в музей, и вышел из номера. Потом мы все вместе отправились на экскурсию. Сразу после нее супруги Цивницкие якобы ушли в магазин. Алла действительно была в универмаге и сделала там много покупок. Но ее супруг был занят другим. Он позвонил из автомата в номер Нины, где она постепенно приходила в себя, и, очевидно, попросил ее прийти в номер Базурова. Аркадий точно знал, что Олега в это время в отеле не будет, так как сам посоветовал ему сходить и поискать бывшую подругу в поселке. Затем он взял такси и помчался в отель короткой дорогой через тот же поселок. «Я слышал, как вы говорили, что путь через него гораздо удобнее и проще». Цивницкий остановил такси недалеко от отеля, вошел в здание, поднялся на 5-й этаж и стал поджидать Нину. Алла схватилась за сердце. У Аркадия задергался глаз, но он все еще пытался сохранять спокойствие. Лишь странная непонятная полуулыбка блуждала на его губах. «Когда Нина вошла, не останавливаясь, — сказал Дронго, — Цивницкий нанес ей удар по голове той самой скульптурой воина, которую вы все вместе купили в Мадриде. Потом убрал орудие убийства в чемодан, полагая, что следователи найдут его среди вещей Базарова. Далее он надел позаимствованную у Тиграна майку, видимо, наклеил бородку и напялил панаму, чтобы его не могли узнать. Аркадий понимал, что камеры наружного наблюдения зафиксируют человека, садящегося в такси, и постарался сделаться похожим на Вадима Калимулина, от имени которого заказывал такси. Наконец сел в машину и вернулся обратно в город. В магазине его ждала жена. Нагруженные покупками, они вместе вернулись к автобусу мимо отеля «Королева Виктория». Цивницкий все рассчитал правильно. За исключением одной детали, которая оказалась для него роковой. До этого все прошло блестяще, и тут Аркадий взялся импровизировать. Должно быть, захотел сделать вину Вадима еще более очевидной. С собой у него было несколько конфет, которые он специально захватил, проходя через холл отеля, чтобы каким-то образом подбросить их Тиграну или Вадиму. Цивницкий точно знал, что карамель в отеле меняет в полдень, а значит, субботних конфет не могло быть ни у кого из тех, кто уехал на экскурсию. Встретив Вадима, Аркадий передал ему горсть конфет, а когда тот сел в автобус, демонстративно попросил у него карамельку, развернул ее и показал всем окружающим, какого она цвета. Во всяком случае, я это видел. И этот апельсиновый цвет конфет стал решающим моментом для обвинения в убийстве Вадима. Кроме того, Цивницкий решил, что настало время избавиться от карточки Евы, которую он вытащил из ее сумки. Поэтому бросил карточку на пол, когда в автобус входил Вадим. С одной стороны, это должно было усилить подозрение, что убийство совершил Калимулин. А с другой, Аркадий таким образом избавился от ненужной ему карточки, которая могла стать уликой. Но здесь произошла небольшая осечка. Ева, занятая разговором с Тиграном, вообще не обратила внимания на находку Вадима и не проверила, не обронила ли она ключ. В результате этот трюк Цивницкого оказался безрезультатным. Все вернулись в отель и здесь узнали об убийстве Нины. Однако была еще одна небольшая деталь, о которой Аркадий не мог знать заранее. Мой номер оказался рядом с номером Калимулиных, и я слышал, как Вадим крикнул, обращаясь к своей жене, что Аркадий — непонятный тип, то дает, то берет. Сначала я думал, что он говорил о деньгах, но потом понял, что речь идет о той самой карамели, с помощью которой преступник так ловко подставлял Вадима. «Аркадий!» — изумленно произнесла его жена. «Это правда?» «Глупости!» — развел руками тот. «Они придумывают всякую ерунду, чтобы свалить на кого-то свои провалы. Сначала считали виновной Нину, думали, что она обокрала Олега. Потом сделали убийцей Вадима, а теперь приняли за меня. Если я выброшусь с балкона, то сделают убийцей кого-нибудь еще». «А где карточка Ключеевой?» — вдруг поинтересовался Тигран. «Откуда я знаю?» — теряя терпение, огрызнулся Аркадий. «Спрашиваю своей». Он не договорил. «Лекарство», — прошептала Алла, глядя на мужа немигающими глазами. «Ты дал ей мое снотворное?» «Они все врут!» — повысил голос Цивницкий. «Спокойно», — посоветовал Дронго. «Вы же профессиональный врач. Вы тут единственный, кто мог точно рассчитать дозу. Но это не главное. При современных достижениях патологоанатомической экспертизы доказать, какое именно снотворное приняла Ступникова той ночью, не составит никакого труда. Любой эксперт выдаст вам заключение за один день. Остается лишь проверить имеющиеся у вас лекарства». У Аркадия неожиданно задергалось все лицо. Он начал покрываться красными пятнами. «А еще рассчитанная сила удара», — продолжил Дронго. «Так точно мог ударить погибшую лишь человек, знакомый с анатомией. И, наконец, самое неприятное. Дело в том, что по всей Валенсии стоят камеры внешнего наблюдения. И одна из них установлена как раз там, где вы, Цивницкий, так любезно одаривали вашими конфетами Вадима Калимулина, чтобы его подставить. Трюк с карамелью был абсолютно блестящим и возможным только в нашем отеле. Однако на пленке банка, находящегося по соседству с отелем «Королева Виктория», точно зафиксированы именно вы, как раз в тот момент, когда вы почти насильно всучали эти конфеты Вадиму, не понимавшему, зачем они ему нужны. Вы, Цивницкий, рассчитали все потрясающе верно, только карамель Вадиму следовало отдать в другом месте. Боюсь, в суде эта пленка станет решающим доказательством против вас. Я уверен, что любой суд присяжных подтвердит вашу вину». «Вы? Цивницкий не мог говорить, настолько были сильны аргументы Дронго. И в этот момент вдруг со своего места сорвался Олег. Он бросился на Аркадия, повалил его на пол и стал душить. «Я тебя убью!» — кричал он. — Я тебя убью! Дронго и Тигран с трудом оттащили разъяренного Базурова от его бывшего друга. — Пустите меня! — требовал Олег. — Это он во всем виноват! Аркадий хрипел, держась за горло. Ева с брезгливостью и отвращением смотрела на него. И вдруг Алла, потеряв сознание, пошатнулась на стуле, начала сползать на пол. «Аллочка!» — закричал Аркадий, бросаясь к жене. «Что с тобой случилось? Ты им не верь! Они все врут! Это неправда!» Карвалья тяжело поднялся со своего места и взглянул на Дронго. «Грасиас, сеньор Дронго!» — с уважением произнес он. «Вы доказали еще раз, какой вы выдающийся мастер. Простите меня, что я сомневался в ваших способностях, но этот человек действительно придумал преступление так, что, пожалуй, никто другой не смог бы его разоблачить, если бы не вы. «Я сделал это не для демонстрации моих возможностей», — печально ответил Дронго. «Я должен был установить истину и найти настоящего убийцу. Во время рассказа Цивницкого на их шутливом трибунале я обратил внимание на историю, которую он всем поведал. Отпустив водителя своей бригады скорой помощи, Цивницкий должен был взять вину на себя. Но он отделался лишь выговором, тогда как водителя выгнали. И я тогда еще подумал, что этот человек способен подставлять других вместо себя, а сам выходить сухим из воды. Тот, кто поступил так один раз, может сделать то же самое и в другой. Быть немного порядочным, как и немного беременной, просто нельзя». Аркадий попытался привести в чувство свою жену. Он поднял голову и с ненавистью крикнул. «Что вы вообще знаете?» «Знаю», — сказал Дронго. «Знаю, с какими непорядочными людьми вы работаете. Знаю, что Базуров может не платить вам за ваши поставки. Знаю, что для Тиграна нет ничего святого. Я все знаю». «Но это вас не оправдывает, Цивницкий, ни в коей мере». «Так подло устроена жизнь», — выдавил Аркадий. «Одним все, а другим ничего». В комнату вошло несколько сотрудников полиции. «Думаю, я вам больше не нужен», — повернулся Дронго к комиссару. «Спасибо», — еще раз повторил тот. «Если бы сеньор Милля знал, как вы спасли его репутацию». «Он великий сыщик», — возразил Дронго. «Просто он уехал, прежде чем удалось узнать о некоторых обстоятельствах. Прощайте». Дронго вышел в коридор. Последние слова комиссара показались ему обидными. «Миллер — это легенда». И ему не хотелось оставить Карвалья с убеждением, будто старик начал сдавать позиции. Дронго спустился вниз. До отъезда у него еще оставалось полчаса. Портье, увидев его, улыбнулся. «Вам письмо», — сказал он, протягивая конверт. «Письмо?» — изумился Дронго. «Какое письмо?» «Его оставил сеньор Фредерик Миллер сегодня утром перед отъездом», — пояснил портье. Дронго взял конверт и достал из него листок. «Другой друг!» — прочел он. «Я вынужден уехать раньше, чем рассчитывал, но надеюсь, что у тебя будет время остаться и разоблачить настоящего убийцу. Думаю, мы оба знаем его имя. Конечно, убийцей не мог быть Вадим Калимулин. Нужно проверить, кто мог дать такую дозу снотворного Ступниковой, что она не слышала даже стука в ее дверь, и к кому она могла прийти со своими проблемами. Конечно, только к врачу. А единственный врач в этой группе — Аркадий Цивницкий. И еще думаю, что во время встречи с Калимулиным Цивницкий каким-то образом передал ему конфеты, чтобы его подставить. Уверен, ты сумеешь все это доказать. Мне хотелось бы, чтобы с разоблачением подлинного убийцы выступил именно ты. В конце концов, тебе нужно создавать свою легенду. Надеюсь, ты простишь мне мой маленький сюрприз. Уважающий тебя, Эркюль Фредерик Милля». Дронго убрал листок в конверт и улыбнулся. «Великий старик», — подумал он, — «так все ловко проделал. Решил предоставить лавры более молодому коллеге, хотя сумел все правильно вычислить. Но как же здорово, что мы пришли к одним и тем же выводам». Положив письмо в карман, Дронго отправился в номер за своими вещами. Настроение у него было гораздо лучше, чем несколько минут назад. Читал Игорь Татьянин.